Глава 12. Уэйт. 31 год. Я как раз заканчиваю свою смену и бросаю взгляд на другую сторону улицы, где Джош паркует внедорожник, глядя на окно дома, в котором живет объект 2012. Качаю головой, посмеиваясь. Нам было поручено охранять девушку, а не пускать по ней слюни, но, похоже, мой приятель прослушал часть довольно конкретных инструкций. Это единственное совместное задание за последние 5 лет, на которое я согласился, хотя технически нам не приходится работать бок о бок из-за необходимости сменять друг друга. Элси Грин каким-то образом важна для Стикса. Это подогрело мой интерес к замыслу Ротса настолько, что я нарушил собственные принципы. Разумеется, личное дело объекта выглядит так, словно его хорошенько вычистили от ключевой информации. Раньше мне и в голову не приходило оспаривать мотивы или вмешиваться в то, что Ротс тщательно скрыл. Я молча делал свою работу, не задавая лишних вопросов, а по окончании убирался из города так далеко, как только мог. Теперь же обстоятельства приняли другой оборот, что слегка выбивает из колеи. С недавних пор я и этот город — губительное сочетание. Если быть конкретным, все потому, что год назад неизвестная девушка, по какой-то причине скрывающая свое лицо, ворвалась в клуб, использовав мой член в качестве орудия по избавлению от девственности. Назовите это проклятием, но с того дня я не смог трахнуть ни одну женщину, а я уж, поверьте, пытался. Но каждый раз ее неземной образ представал перед глазами, и все заканчивалось, даже не начавшись. Может быть, несмотря на неопытность, она была ведьмой и наложила какие-то чары, которые повредили часть моего мозга, отвечающую за полноценный стояк. Но куда хуже то, что я не могу перестать думать о случившемся даже спустя время. Да и вряд ли такое вообще скоро забудешь. Кто вообще в здравом уме проворачивает подобную хрень? Наверное, сотню раз после того вечера мне приходилось задаваться вопросом, был ли я случайным выбором из числа других мужчин, пришедших в клуб. В попытке найти ответ, пару раз пришлось прижать к стенке Кая, но он бы не раскололся, даже если бы я приставил нож к его горлу, как это проделала со мной она. Воспоминания так же свежи, как запах моей крови на лезвии, смешанный с ароматом ее возбуждения и примесью алкоголя в глубоком женском дыхании, когда она скакала на мне верхом. Вопросов больше, чем ответов, и это не дает сосредоточиться ни на чем другом. Вот одна из причин, зачем я вообще ввязался во всю эту затею с охраной Элси Грин. Наблюдение за ней отвлекает. Я не очарован, как Джош, совсем нет. Просто ее размеренный быт такой обычный. Я бы даже сказал, слишком скучный для объекта особой важности. Но в том и прелесть. Элси — обычная, повернутая на выпечке и каком-то историческом древнем дерьме девчонка, какой могла бы стать Шай, если бы все сложилось по-другому. Мое сердце сжимается каждый раз от этой мысли. Но почему-то иллюзия того, что моя сестра все еще жива и превратилась во взрослую женщину, так согревает. Как-то раз я поймал себя на мысли, что уже некоторое время живу в собственном вакууме, где больше нет боли. Точно не знаю, когда это случилось впервые, но я научился избегать душевных терзаний, находя им выдуманную замену. Игра с мозговым центром, отвечающим за страдания, в которой он никогда не должен одержать победу. Сейчас я просто закидываю в рот побольше лакрицы и сажусь на мотоцикл, коротко кивая Джошу, который выглядит побитым щенком, ожидающим похвалы своей хозяйки. А потом, когда ветер начинает обдувать мое тело через распахнутую джинсовую куртку, я выжимаю газ и представляю свою несостоявшуюся жизнь. Ту, где живу в Сан-Диего и учу повзрослевшую Шай рассекать океан на розовой доске, которую она просила купить, когда станет достаточно взрослой, чтобы самостоятельно встать на серф. В этой жизни отец не властный ублюдок, а заботливый и любящий наставник, наподобие полковника, только с большим запасом лояльности к чужому жизненному выбору. Мама не глотает успокоительные вместо еды и готовит наши любимые бараньи ребрышки на семейных обедах по субботам. В той симуляции я счастлив, и не имеет значения, сколько жизней я мог бы спасти, если бы стал кем-то другим. Например, смертоносным наемником, проживающим на другом конце страны и убивающим мерзавцев по всему земному шару. Спустя час езды вкус лакрицы все еще свеж на языке. Он напоминает мне о девочке, которая могла умереть, если бы я не стал тем, кем являюсь. Хотя, может быть, тогда кто-то другой добрался бы до контейнера первым и все-таки вытащил оттуда Ремеди и остальных детей. Что если в другой реальности она до сих пор жива? Как-то болтая по телефону, Элси сказала, что история не знает подобных вопросов. Я шел за ней следом, притворяясь случайным прохожим, и чуть было не оспорил это, едва не вступив в незапланированный диалог. Как много мы вообще знаем, чтобы быть настолько слепо в чем-то уверенными? Мой второй телефон, который используется лишь для экстренных вызовов, звонит во внутреннем кармане, и приходится прижаться к обочине, чтобы взглянуть на экран. А в голове все еще проносятся вопросы. Что если бы я не попал в Стикс? Что если бы в монастыре святого Мартина не случился пожар? Что если бы Элси Грин не порола всякую чушь? Что если я сейчас не отвечу на звонок? Но я отвечаю, видя на экране имя отца. «Откуда у тебя этот номер?» Сходу рявкаю, перекрикивая гул проезжающих мимо машин. Когда маме стало совсем плохо от обилия лекарств, которыми она себя добровольно пичкает, я оставил единственный телефон, по которому со мной можно связаться, где бы я ни был, на экстренный случай. Уже тогда я знал, что не следует этого делать, но она наотрез отказалась впускать в дом психиатра или любого другого врача, коими пренебрегала, доведя себя практически до состояния овоща. «Нашел в ящике прикроватной тумбочки Синтии», — спокойно отвечает он, чем еще больше выводит меня из себя. «Ты рылся в маминых вещах?» Странно, что это меня удивляет. «С ней все в порядке?» «Оставил ее с сиделкой. Вряд ли она теперь отличит 40-летнюю латиноамериканку от собственного мужа». «Какого черта, Гэри? Где ты?» «О, это должно тебе понравиться, лейтенант Ройстон». Он смеется так гадко, что паршивое чувство уязвимости, которого я не испытывал с самого детства, снова поднимается изнутри. После выдуманного окончания военной академии я, по легенде, остался служить в армии. Это казалось приличной отговоркой, чтобы не приезжать домой по первому требованию отца и не возвращаться в родной штат. «Где ты, черт тебя дери?» Повышаю голос, потому что меня достали его хрюкающие звуки и ожидание взрыва бомбы, который, чувствую, вот-вот раздастся. «У меня была командировка в славный город Нью-Йорк, так что я решил, почему бы не проведать собственного сына. Представь, каково было мое удивление, когда по телефону сказали, что никакой Ройстон у них не значится». Я мысленно ругаюсь, уже понимая, что будет дальше. «Но ты меня знаешь. Я не так прост. Поэтому поехал прямо в часть и показал твою фотографию на контрольном пункте». Как будто они бы разгласили информацию, будь вся ложь правдивой. Иногда мой отец полный идиот. «Остановись! Нет смысла дослушивать до конца. Ты должен вернуться домой немедленно. Мама не хотела бы оставаться с посторонними». «Тогда ей не следовало впадать в прижизненную кому», — С суровой обидой отвечает он, впервые обнажая уязвимую сторону. «Двое федералов приходили на прошлой неделе. Один из них намекнул, что никакой ты не военный, и все это вранье. Вот почему я поехал в Нью-Йорк». Внутри меня все опускается и холодеет. Шлем выпадает из пальцев, я крепче прижимаю телефон к уху. «ФБР в нашем доме?» «Это больше не твой дом, лживый щенок!» Я бы возразил, но в целом он прав. Сан-Диего перестал быть домом миллион световых лет назад. И у меня нет всего дня на препирательство, поскольку ситуация становится критической. «Как они выглядели?» «Будто я разглядывал!» Смеется отец, но мы оба знаем, что он по-прежнему дотошен настолько, что мог бы составить фоторобот любого случайного прохожего, еще в юности задевшего его плечом по неосторожности. «Не заставляй меня повторять, мать твою!» Ору я чуть громче. «Что ты им сказал?» Пару секунд следует тишина. Видимо, даже мой твердолобый отец осознал, насколько облажался. «Они были в костюмах, прямо как в кино. Один лет под 50 и седой, второй высокий и крепкий. Рыжий, говорил с акцентом. Спрашивали, часто ли ты приезжаешь и как с тобой связаться». «Ты дал им этот телефон?» «Я не такой болван. Тем более даже не знал о существовании второго номера. Сказал, что ты служишь в армии. И назвал номер части, а тот, что постарше, рассмеялся, сказав, что это неправда». «Во что ты опять вляпался, Уэйд?» «Не знаю, что лучше, попасть в лапы ФБР или кого пострашнее. Пару месяцев назад одного из наших сотрудников тоже разыскивали агенты, а потом произошло страшное». «Послушай меня внимательно. Не перебивай и не спорь, это очень важно, отец. Возвращайся домой первым же рейсом. Собери только необходимые вещи, документы и оружие, если оно у тебя есть. Возьми отпуск. Я пришлю людей как можно скорее. Отпусти сиделку. Скажи, что отправляетесь в отпуск на лечебный курорт. То же самое солги на работе, соседям, кому угодно, если спросят. Маме ничего не говори. Да и сомневаюсь, что она станет слушать. Удали этот номер и исходящий звонок. Мои люди выдадут тебе новое устройство связи, после чего вас доставят в безопасное место. Ты все понял?» «Какого?» «Ты меня понял!» Использует он, которым разговаривают только в крайних случаях, но именно он не раз заставлял обделываться от страха даже самых бравых ребят. «Я понял, понял!» «Отлично! Я свяжусь с вами, как только смогу». Не дожидаясь его ответа, швыряю телефон под колесо мотоцикла и толкаю тот с места, пока не слышу треск. «Блядь!» Громко ругаюсь, поднимая шлем, запрыгиваю на байк и мчусь в сторону комплекса Стикса. Поездки в Сан-Диего давно перестали быть чем-то радостным, превратившись в необходимость, которой большую часть времени я предпочитал избегать. И вот теперь стою на окраине города в тени большого дерева, через бинокль созерцая, как в две свежевыкопанные могилы одновременно опускают отполированные ящики. Я не могу подойти ближе, потому что знаю, что те, кто причастен к смерти моих родителей, вероятно, следят за процессией. Несколько человек Стикса разбросаны по всей территории кладбища, и еще двое находятся в офисе коронера, добывая информацию об увечьях, чтобы позднее предоставить мне подробный отчет вместе с данными следственных материалов. Все, что нам удалось узнать, смутно напоминает какой-то масштабный заговор с участием силовых ведомств. Пришедшие по очереди толкают речи, и я задаюсь вопросом, почему люди на похоронах так много и нагло лгут. Мой отец не был ни примерным семьянином, ни хорошим человеком. но через наушник слышу, что они все равно произносят дифирамбы в его честь. А мама... Я потерял ее задолго до этого дня, так что печаль почти померкла. Тот спектр эмоций, который я испытал бы ранее, ничто на фоне отцовской манеры тиранить все живое и маминой неспособности вернуться в адекватное состояние. Теперь я сожалею лишь о том, что не оставил их раньше, не позаботился о том, чтобы они навсегда остались отрезаны от моей жизни. Я мог бы винить отца в его чрезмерном любопытстве, но виню только себя, ведь это я привел смерть к их порогу и не защитил, когда должен был. Слова Ротса снова и снова прокручиваются в голове. Раньше я ненавидел его за эту правду, но теперь, стоя здесь без возможности нормально попрощаться, понимаю глубже, чем когда-либо. Привязанности разрушают не только способность здраво оценивать переменные на поле боя, но и искривляют навсегда, меняя все, к чему мы прикасаемся. Джошу не мешало бы усвоить это, как и Дэмиану, который теперь тоже увязался за Элси. Клянусь, один из них однажды окажется в земле, и это будет только их чертова вина. Не могу слишком долго оставаться здесь, подпитываясь чужой скорбью, но тем не менее дожидаюсь, пока мой человек незаметно положит маленький букет цветов на могилу Шай, расположенную рядом с родителями. Пока все отвлечены похоронами, никто не обращает внимания на эту маленькую деталь, но для меня это слишком важно. Остаюсь так еще на некоторое время, пока приглашенные не расходятся, оставляя рабочих закапывать могилы. Когда, возвращаясь на стоянку, подхожу к арендованному мотоциклу, закуривая и выпуская в воздух первую струю горького дыма, на сиденье лежит аккуратно сложенный листок, придавленный камнем. Сразу же вынимаю пистолет и осматриваюсь, проверяя окружение, но никого поблизости нет. Так что я делаю еще пару затяжек, прежде чем осмотреть свой транспорт на предмет взрывчатки, жучков или любых других инородных предметов. А когда ничего не нахожу, хватаю записку и читаю. Они по-своему любили тебя, так что не стыдись оплакивать их потерю. И помни, это не твоя вина. На случай, если решишь поискать истинных виновников, знай, что на северо-западе Бруклина, в складском помещении, принадлежащем компании Vistory North, что-то назревает. Будь осторожен. Доброжелатель. Буквы печатанные, почерк мне незнаком. Но манера письма слишком болезненно ударяет по воспоминаниям. Снова осматриваюсь, пытаясь понять, какова вероятность, что записку оставил реальный доброжелатель, а не один из тех, кто стоит за смертью моих родителей. «Сэр, здесь кое-что странное!» — сообщает в наушник мой подручный. «Говори!» Оглядываюсь в сторону кладбища, все еще держа пистолет в руке. «Вам лучше взглянуть!» «Мы проверили территорию, и Линкольн следит за окрестностями. Ничего подозрительного». «Ну, конечно, за исключением чертовой записки, на месте которой могла оказаться небольшая бомба». Я еду в направлении кладбища так быстро, как только могу. «Что это?» Подхожу к могиле Шайен, у которой стоят двое наших ребят в гражданской одежде. «Они свежие. Мы уже просканировали, все чисто». Присаживаюсь на корточке, осматривая маленькую корзинку белоснежных цветов и крохотного плюшевого мишку, лежащего рядом. «И что в этом странного? Их мог принести кто угодно из пришедших на похороны». «Никто не подходил к могиле вашей сестры, кроме меня, сэр. Думаю, они уже были здесь до нашего появления». «Ты думаешь?» С сарказмом отмахиваюсь от него, качая головой. «Обойди все местные цветочные лавки и собери список посетителей, записи с камер, все, что поможет найти того, кто оставил это. Уверен, это кто-то из друзей или родственников». «Слушаюсь, сэр!» Он удаляется, а я так и стою, гипнотизируя взглядом серый надгробный камень, подбирая в голове песню, подходящую для моей маленькой покойной сестры. Ничего не приходит в голову, и я разочарованно вздыхаю, зачем-то оставляя на надгробии лакричную палочку, после чего неохотно поворачиваюсь к двум другим могилам и наклоняюсь, чтобы поправить венок с надписью «Любящей матери». «Мне жаль», — шепчу в пустоту. «Я так о многом сожалею, но знаю, что это не исправит случившегося. Записка прожигает задний карман моих джинсов, и я уже чувствую, что есть лишь один путь освободиться и получить подобие прощения. Я найду их всех до единого. Обещаю». Гнев. Вторая стадия.